Глава 14. Муравьи под ногами гигантов. «Мы собрали еще 32 тысячи врат», — с удовлетворением произнесла Миром после окончания боя и сбора всей добычи. 32 тысячи — это было гораздо меньше того, что Легион Корвус получал в первых боях. Хотя сейчас более 90% монстров пускали на разделку. Но к скудной добыче за две недели все привыкли и рассматривали как норму. И, к сожалению, даже чтобы получить эти крохи, приходилось лететь все дальше и дальше. Легион вообще больше летал, чем сражался. «Терпимо», — пробормотал Алекс, вызывая интерфейс. «Сигнатуры. Жидкий хаос. 49%. Сейчас его больше интересовал личный прогресс. Однако бой не сдвинул навык, хотя воздействия явно хватало. «Значит, обычные сражения мне не помогут», — решил Алекс. Так бывало раньше, и в этом даже имелась положительная сторона. Замедление намекало, что «Матрица» набрала много новых впечатлений и должна была не просто измениться, а эволюционировать. То есть получить принципиально новые возможности. Обычно для подобных изменений требовался сильный толчок. Что-то такое, что потрясет всю энергетическую систему. Впрочем, Алекс догадывался, чем он может спровоцировать Матрицу. Боем с Титаном. «Получается, без Титана мне не обойтись. Фу, какой полезный для развития монстр. Прямо не монстр, а палочка-выручалочка. Нужно только выжить и уберечь остальных. Но как мне это сделать с текущими способностями?» — размышлял он. Нельзя же было использовать 500 000 адептов для личных нужд, даже если их жизни зависели от Алекса. Тем более имелся шанс, что адепты сами спасутся. Например, соберутся толпой и полетят в сторону соседей. И когда-нибудь долетят. «Хотя скорее по дороге все отравятся», — мысленно хмыкнул Алекс. «Но это не дает мне права использовать их вслепую». Эта мысль часто его посещала. В смысле, как далеко можно зайти ради спасения других? Одно дело, когда ты в одиночку прыгаешь в черную дыру, а другое, когда ведешь за собой спутников, которые знать не знают, что их там ждет. И тут даже персональный директор по безопасности в виде встроенной думающей машины не требовался, чтобы понять, что так рисковать другими не стоит. Однако что-то делать надо было, хотя бы потому, что 500 000 собранных врат требовали переработки. Добыча с истинных монстров бесформенного долго не хранилась. Поэтому другие адепты старались сдавать врата закупщикам в первые дни. Правда, выяснилось, что инженер пустоты сильно замедляет распад врат, и можно было еще подождать. Но листы и остальные уже осторожно расспрашивали своего лидера, мол, а как там поживает их доля, и не пора ли что-то сделать? Может, лучше ее хоть во что-то переработать, чем ждать просто так? Взвесив все «за» и «против», Алекс принял решение. «Возвращаемся к границе», — сообщил он. «Что с тобой случилось?» — забеспокоилась Миром. «Ничего, просто ты так часто предлагала выбраться, что я решил пойти тебе навстречу», — дипломатично заметил Алекс. «Вот так просто? Раньше на тебя мои доводы не действовали. Нет, с тобой точно что-то произошло. Рассказывай, иначе я начну беспокоиться». «Все в порядке, просто не хочу рисковать». «Все, теперь я точно обеспокоена. Почему ты вдруг не хочешь рисковать?» «Потому что пора вызывать Титана», — признался Алекс. И это ты называешь не рисковать? Я поняла. Похоже, серая зона повлияла на твои мозги. Ты же постоянно удерживаешь весь легион. Такая большая нагрузка до добра не доводит. Это я тебе как специалист говорю. У меня-то есть защитные системы, но тебе их не встроили». «С головой у меня тоже все в порядке», — отмахнулся Алекс. «Просто на бой с Титаном я хочу взять исключительно добровольцев, а остальных оставить за барьером. Плюс надо проверить, как идут дела внутри сектора и на Братозаре. Плюс я должен отдохнуть перед боем, а для этого нужно выбраться». В этом смысле не рисковать», — протянула Миром. «А то я уже подумала... В общем, вопросов больше не имею. Прокладываю маршрут». Процедура перелета была давно отработана, поскольку легион действовал глубоко в недрах серой зоны, а для этого пришлось научиться быстро передвигаться. На фоне текущих скоростей первые эксперименты Феликса оказались детскими играми. Надо сказать, Алексу часто казалось, что они достигли потолка, но каждый раз Феликс совершал небольшое чудо, и легион еще немного ускорялся. И даже в бою полумиллионная армия теперь прыгала веселей. Не так резво, как с помощью всплеска, но все равно увернуться от волны Титана уже не составляло проблем. За это также следовало поблагодарить мастера Феликса. Он непрестанно экспериментировал, предлагая все новые и новые идеи. Миром даже пошутила, что, глядя на Феликса, Алекс может увидеть собственное будущее, если пойдет по пути мастера. Потому что лучшие мастера мира адептов никогда не бросали поиски нового и эксперименты. Даже когда достигали солидного возраста и, казалось бы, могли почивать на лаврах. Собственно, именно это и делало их лучшими в своей профессии. Кто-то списывал это на силу, но Алекс считал, что подобное поведение — качество самого разумного. Тем более, мир адептов способствовал живости мышления и поощрял творческий подход. Даже у простых бойцов. Потому что если адепт замирал в развитии, то довольно быстро опускал руки, после чего его не ждало ничего хорошего. Впрочем, среди адептов такого высокого уровня пессимистов было немного. Так или иначе, гибкость мышления и солидный опыт, объединенные в одном разуме, создавали поистине страшную силу. И Феликс служил ярким тому примером. Да, Алекса можно было назвать мозгом легиона, хотя миром с этим поспорила бы. Но даже она признала бы, что Феликс стал кровеносной системой Корвуса. А также двигателем. Алекс в очередной раз подумал, что не сумел бы проделать подобный фокус, даже будь у него время. Скорее всего, он бы замкнул легион на себя, как часто поступал, и попытался бы самостоятельно ускорить полет, тратя всю энергию. Феликс же действовал гораздо тоньше. Например, он создавал распределенную структуру из помощников. Армирование, как он это называл. По его задумке, энергетические хирурги поддерживали связь между своими группами, а простые бойцы и даже офицеры действовали лишь внутри этих групп, а не поддерживали все поле. В результате, сейчас, даже если какой-то отряд отцеплялся от легиона, то быстро прицеплялся обратно, не беспокоя при этом остальных. Хотя, конечно, во время полета отцепляться крайне не рекомендовалось. Практика показала, что можно сильно отстать. И тогда рядом с незадачливыми адептами быстро появлялись монстры. Хорошо еще, что скорость армии позволяла оперативно вернуться. Лишь это помогло избежать потерь при очередном перелете. Алекс даже испытал эту особенность серой зоны, сделав приманкой из себя. Он же вначале так и поступал. Но монстры не появились. Очевидно, его сигнатуру внесли в особый список под заголовком «Не приближаться ни при каких обстоятельствах». Но следующей целью должен был стать Титан. «Скорость набрана», — доложила миром. «Мне кажется, или мы летим еще быстрее?» — поинтересовался Алекс. «Не кажется. Феликс придумал новую формацию. Теперь часть легиона прорезает пространство, а другая часть толкает нас». «Хм, специализация?» «Как ни назови, но это позволило нам ускориться на 15%. Поэтому до края серой зоны доберемся через 3 часа». «Тогда и мне надо подготовиться». Под подготовкой Алекс имел в виду сбор испаряющегося хаоса. Это действие превратилось у него в привычку. Он старался держать максимальный запас в инженере пустоты перед каждым боем, даже если этот бой планировался пустяковым. Мало ли что. Кроме того, это была тренировка инженера, которого сложно было развивать иначе, только набивая его непослушным хаосом. В любом случае, за эти 2 недели хаос стал незаменимым помощником. Хотя в полноценную технику не превратился. Этим он напоминал конфликт. Либо большую бомбу. В общем, использовался больше как оружие. К сожалению, повысить контроль не получалось, а все эксперименты с алхимиком оказались напрасными. Слишком слабым было воздействие. Или хаос, произведенный легионом, был слишком неуправляемым. С другой стороны, это означало, что и врагу сложно было справиться с настолько своевольной энергией. Но Алекса радовал тот факт, что хаос легиона хоть как-то поддается манипуляциям. Значит, эффективность оружия будет расти и дальше. Жаль только, что не получилось улучшить навык до боя с Титаном. 3 часа, как и сам полет, прошли незаметно. Ничего особенного не случилось. Впрочем, монстры в такие моменты не нападали, и путешествие давно превратилось в рутину для всех, кроме энергетических хирургов и Миром, которая, несмотря на постоянную болтовню, отслеживала состояние бойцов, положение легиона и много чего еще. Вот и сейчас она объявила на всю армию. «Мы почти на месте. Торможение через 3 секунды. 2. 1». Процедура также была доведена до совершенства. Однако со стороны остановка выглядела весьма примечательно. В пустом космосе, словно бы из ниоткуда, появлялась полумиллионная армия. Но этим дело не ограничивалось. Армия сбрасывала накопленную во время полета энергию. В этом и заключалась особая техника торможения, позволяющая остановиться почти мгновенно. Правда, адептам еще требовалась помощь мастеров пространства, но это уже были детали. Через мгновение огромная масса энергии столкнулась с бесформенностью и мгновенно выжгла ее на огромной территории. Пространство заполнилось темно-багровым пламенем. Из-за этого остановка напоминала исполинский взрыв. Пожалуй, будь здесь армия монстров или какой-нибудь астероид, их бы просто разнесло на куски. Но в округе ничего и никого не было. Дождавшись, когда пространство немного успокоится, легион неторопливо подлетел к границе и спокойно перешел внутрь сектора Корвус. «А тут практически ничего не поменялось», — удивилась Миром. «По крайней мере, фон такой же, как и был». «Мы так и предполагали, что пузырь надолго останется в неизменном состоянии. Хотя все может измениться в любую секунду», — заметил Алекс. «Какие будут распоряжения?» «Через несколько минут я сделаю объявление». «Поэтому я беру только добровольцев», — закончил Алекс свою речь. «Записаться можно через Миром. Отправляемся на охоту после отдыха. Это пока все». Оглядев необычно молчаливую толпу бойцов, он отлетел к группе офицеров. «Охота на титанов, значит?» — протянул Лист. «На титана», — поправил Алекс. «Я все-таки надеюсь, что мы столкнемся с одним монстром». «Неважно. Я рад, что это случится. Где планируешь провести бой?» «Скорее всего, в серой зоне. Вряд ли монстр согласится вынырнуть сюда». «В серой зоне?» — поморщился Лист. «Опасно». «Титаны вообще опасные ребята». «С этим не поспоришь. Полагаю, большинство моих бойцов согласятся». «И моих!» — поспешил добавить Амаш, главный защитник энергетической школы Сувард и представитель 2-й самой крупной фракции Легиона Корвус. «Как интересно ты заговорил, Амаш». Лениво усмехнулся Лист. «А ведь я помню, что ты жаловался, что заперт в нашем секторе. Как ты тогда сказал? Ах, да, с этими забытыми силой неудачниками. А сейчас, получается, добровольно на Титана идешь». «Напоминаю, Опора, что наша школа прислала войска тебе на помощь в самом начале», — гордо ответила Маш. «Как только узнала о первом Титане. И лишь по случайности мы не участвовали в том бою. Но все свои обязательства Сувард выполнил». «И за это я благодарен тебе, Амаш», — искренне произнес Лист. «Участвовать могут все желающие», — вмешался в спор Алекс. «Но прошу не давить на бойцов. Бой с Титаном — это личное дело каждого». «Я и не собирался», — усмехнулся Лист. «Хотя я не понимаю, почему ты не сказал, что участники получат тела потенциала? Тогда добровольцев точно будет больше». «Не получат, а имеют такой шанс. Это не одно и то же. Тем более я до сих пор не уверен, что смогу обеспечить всех телами потенциала за один бой», — признался Алекс. «Кроме того, мне не обязательно брать всех». «Разве вместе мы не сильнее? Миром постоянно об этом твердит. Сильнее, но меньшей армией проще управлять. И легче обеспечить телами потенциала, пока я не знаю, что нас ждет. А я знаю. Бой с Титаном скоро станет не обязанностью, а привилегией. Усмехнулся Лист. И надо будет в очередь записываться. До этого дело не скоро дойдет, улыбнулся Алекс. Пока я беру всех добровольцев. Я уверен, что их будет много. Однако опора ошибся. В смысле, добровольцев записалось не просто много, но практически все бойцы Легиона. Члены Суварда, Корвуса, представители гильдий, вся команда Феликса целиком и много кто еще. Это говорило о большом доверии адептов к Алексу как к командиру. Конечно, адепты прекрасно понимали, что не все можно предсказать, и битва в серой зоне несет риск. Однако они также догадывались и о потенциальной награде. А еще видели в бою шанс на личный прорыв. Причем речь шла не только о телах потенциала, но и о прогрессе в навыках. Ведь это для Алекса месяц без эволюции считался неудачным месяцем. А некоторые десятилетиями терпеливо ждали малейших изменений в способностях. А все для того, чтобы получить крохотную прибавку в личной силе или достичь новой градации мастерства. Кстати, именно поэтому Феликс так выкладывался. Не только потому, что это был его вклад в спасение сектора. Просто работа для старого мастера была способом развития, и в другой ситуации он, возможно, даже приплатил бы за участие в экспедиции в серую зону. Даже без перспективы получения тела потенциала. Аналогичным образом думали и многие другие. Тем более простые бойцы наслушались истории от своих коллег из отряда Дориана, которые за время преследования Титана и последующей битвы испытали кучу невероятных откровений. В последующие дни это привело к многочисленным прорывам в навыках. Имелся даже случай повышения ранга. С носителя до проводника, но все-таки. На 18 уровне подобное событие считалось уникальным, но не абсолютно невозможным. Собственно, а когда ранг еще мог повыситься, если не во время сражения с меняющим реальность монстром? В общем, экспедиция в серую зону с самого начала была уникальным шансом, и амбициозные адепты не могли пропустить ее финал. В конце концов, путь адепта — это постоянный поиск возможностей. А если ты их упускаешь, то быстро скатываешься в серость. Что в случае мастера линзы грозило медленным угасанием и неизбежной смертью в конце. Нет, сама смерть никого не пугала, особенно представителей боевой концепции. Смерть вообще была неизбежной спутницей жизни. Но знать, что тебе выпала удача, а ты не пожелал протянуть руку, это могло омрачить эту самую жизнь. Но все равно Алекса удивляло количество добровольцев. Правда, Лист пошутил, что во всем виноваты скудные бои. Мол, адепты пришли монстров посмотреть и себя показать, а вместо этого 2 недели шлялись по пустому пространству с эпизодическими стычками. «Теперь мы хотим посмотреть, чему научились», — хохотнул он. Пока все отдыхали, Лияра экспериментировала с передатчиком, а Лист отправил несколько инструкций на Братазар. Кстати, выяснилось, что на главной планете Сектора экспедицию уже списали со счетов и очень удивились ее появлению. Но главное, что на поселение Сектора никто не нападал. Правда, выяснился один любопытный факт. Серая зона немного разрослась. Это стало понятно по приблизившимся границам. Сейчас они подступили уже вплотную к астероиду Лима, где размещалась крепость. «Полагаю, весь сектор ожидает подобная участь», — спокойно произнес Юрт. «Он постепенно зарастет бесформенностью. Это самый очевидный вариант развития событий». «Есть мысли, как это исправить?» — спросил Алекс. «Нет, но чем толще серая зона, тем она крепче». «Это понятно». «Но это еще не все. Мы видели, что серая зона делится на слои. Полагаю, что при увеличении ее толщины вырастет и качество. И в конце концов пузырь станет аналогом второго радиуса. А сам процесс такой медленный, чтобы преодолеть сопротивление Вселенной. Хм, напоминает борьбу двух гигантов, а мы — муравьи под их ногами. Усмехнулся Алекс. «Тебя это не пугает?» — спросил Йорт. «Жизнь муравья? Нет, я давно так живу. У меня есть цель, и я к ней иду». Оставив Юрда, Алекс отлетел подальше и отключился от всего. Собственно, это была одна из причин путешествия на край серой зоны. Миром была права насчет того, что постоянное внимание на полумиллионной армии утомляло. Да, за адептами Алекс не следил, но он удерживал пространство и наполнял легион звучанием жидкого хаоса. Итак, 2 недели без секунды отдыха. А это была довольно сложная задача даже для разогнанного мышления. Поэтому ему требовалась небольшая профилактика, когда никакие сигналы больше не поступают в сознание. «Все готовы», — торжественно сообщила миром несколько часов спустя. «Ты как будто даже предвкушаешь бой с Титаном», — усмехнулся Алекс, приходя в себя. «Я уже смирилась. Хотя будет очень смешно, если мы сейчас с такой помпой отправимся на охоту, а этот тип не появится». «Если он не появится, мы ему всю серую зону разнесем», — пообещал Алекс.